Речной сверчок. Локустелла флювиатилис. Верх оливково-бурый, без пестрин. Низ буровато-белесый, с оливковым налетом и более темными размытыми пестринами на груди, охристым оттенком на боках, под хвостья охристо-оливковое со светлым чешуйчатым рисунком. От обыкновенного пятнистого певчего сверчков и пестрых камышовок отличаются однотонным верхом. От соловьиного сверчка однотонных камышовок – размытым рисунком на груди, четким чешуйчатым рисунком под хвостья, от всех камышовок – формой хвоста. Населяет более увлажненные места, чем обыкновенный сверчок, гуще заросшие кустарником и ивняком, иногда сырое загущенное мелколесье. Чаще держится в среднем ярусе леса и поет в кронах. В подходящих местах немногочислен или обычен. Прилетает в среднем раньше обыкновенного сверчка, улетает в августе-сентябре. Песня — монотонная, стрекочущая трель «зер-зер-зер», с более медленным и раздельным повторением слогов, чем у обыкновенного сверчка. Позывка более резкая и грубая, чем у обыкновенного сверчка «чак».